том апельсиновом полуденном саду, где воздух так колышется горячий, как кто там помнит, а никто, в каком году вблизи помойки на наемной даче на ощупь, где ревень ложится в лебеду в том гибельном саду, в простреленном углу страны иной, откуда что надейся вернуться, что вернись, а никуда не деться, как по себе свистать хулу и похвалу, а то с улыбкой идиотской детства, как я стоять живой, щекой припав к стволу.